Часть первая. Первое интервью. Один. Кандидат. Кандидат был перепуган до безумия. Он был в экипировке из бутика Гунара Эйе. Серый костюм от Эрминджильду Зенья, сшитая вручную рубашка от Барелли и бордовый галстук в мелкий сперматозоид. По моим прикидкам, Черути 1881. А насчет туфель я точно знал. Феррагамо ручной работы. У меня самого когда-то были такие. Бумаги, лежащие передо мной, гласили, что на счету кандидата сданный выпускной экзамен Норвежской высшей школы экономики и управления бизнесом в Бергене со средней оценкой почти в 7 баллов, один депутатский срок в Стортинге от партии Хейре и 4-летняя история успешного руководства неким норвежским промышленным предприятием среднего бизнеса. И тем не менее, Иеремиас Ландер был до безумия перепуган. Верхняя губа блестела от пота. Он поднял стакан с водой, который мой секретарь поставил на низкий столик между ним и мной. «Мне хотелось бы», — сказал я и улыбнулся. Не той открытой, бесхитростной улыбкой, словно приглашающей совершенно постороннего человека к огоньку. Нет, не настолько несерьезной. Но вежливый и чуть тепловатый, которая, согласно специальной литературе, сигнализирует о профессионализме интервьюера, его объективности и аналитической дистанции. Именно отсутствие эмоциональной вовлеченности интервьюера позволяет кандидату сохранить к нему доверие. А кандидат при этом тоже, согласно той же литературе, будет сообщать о себе более трезвую, объективную информацию, поскольку у него возникнет ощущение, что любое актерство тут же раскусит, преувеличение разоблачат, а за уловки накажут. Но я улыбаюсь так совсем не по рекомендации специальной литературы. Ведь я плевал на специальную литературу, эту копилку патентованной муры разной степени заумности. А все, что мне надо, это Инбау, Рейд и Бакли с их 9-шаговым методом допроса свидетелей. Нет, я улыбаюсь так, поскольку в самом деле таков. Профессионален, логичен и эмоционально не вовлечен. Я охотник за головами. Вообще-то это не очень трудно. Но я царь горы. «Мне хотелось бы, — повторил я, — чтобы вы рассказали теперь о своей жизни вне работы». «Такая существует». Его смешок прозвучал на полтона выше, чем следовало. Когда человек отпускает такого рода вымученные шутки во время интервью, то ему приходится не только самому улыбаться, но еще и следить взглядом за принимающей стороной. Дошло ли? «Надеюсь», — сказал я, и его смешок превратился в покашливание. «Я полагаю, руководству предприятия важно, чтобы жизнь их нового шефа была сбалансированной. Им нужен человек, который сможет просидеть на этом месте не один год. Стайер, способный рассчитывать силы. А не такой, что выгорит за 4 года». Иеремиас Ландер кивнул, выпив залпом полстакана воды. Он был примерно на 14 сантиметров выше меня и 3 годами старше. То есть ему было 38. Немного молод для такой работы. И он это знал, и поэтому чуть подкрасил волосы в легкую седину на висках. Я это еще раньше заметил. Я все заметил раньше. Я заметил, что кандидат, страдая от потливости ладоней, пришел с куском мела в правом кармане пиджака и ответил мне сухим и белоснежным рукопожатием. Из горла Ландера вырвался клекот. Я пометил в анкете: высокая мотивированность, ориентирован на поиск решения. «Вы живете тут, в Осло?» — спросил я. Он кивнул. «В Скёйне». «И женаты на...» Я полистал его бумаги и сделал раздраженное лицо, показывающее кандидатам, что это от них ожидается инициатива. «На Камилле. Мы женаты 10 лет, 2 детей, школьники». «А как вы охарактеризуете ваш брак?» — спросил я, не поднимая глаз. Дал ему 2 долгие секунды и продолжал, когда он так и не собрался с ответом. «Вы считаете себя по-прежнему женатыми, при том, что последние 6 лет вы проводили на работе 2/3 вашей жизни?» Я поднял глаза. Растерянность во взгляде, как и ожидалось. Я был непоследователен. Сбалансированная жизнь и требования самоотдачи. Вместе они плохо сочетаются. Прошло 4 секунды, прежде чем он ответил. 1 секунда лишняя. «Надеюсь». Уверенная, отработанная улыбка. Но все же недостаточно отработанная. Для меня. Он ответил мне моими же словами, и я зачел бы это в плюс, будь тут осознанная ирония. Однако в данном случае это лишь неосознанное копирование реплики человека, чей статус воспринимается как более высокий. «Низкая самооценка», — записываю я. К тому же он надеется, он не знает, не выказывает прогноза, не читает будущего в хрустальном шаре и даже понятия не имеет о том, что всякий руководитель должен как минимум производить впечатление ясновидящего. Не импровизатор, не пилот хаоса. Она работает? Да, в адвокатской конторе, в центре. Каждый день? С 9 до 4? Да. А когда дети болеют, кто остается дома? Она. Но, к счастью, Никлас и Андерс так редко... Так у вас нет ни домработницы, никого, кто находился бы дома в дневное время? Он колебался, как все кандидаты, когда они не уверены, какой ответ предпочтительнее. Врут они при этом до обидного редко. Ландер помотал головой. «Судя по вашему виду, вы следите за своим здоровьем, Ландер». «Да, занимаюсь спортом регулярно». Никаких колебаний на этот раз. Все знают, что предприятиям не нужен топ-менеджер, которого хватит инфаркт на первой же крутой горке.